книги. Россия долгое время считалась самой читающей страной в мире. Вкупе с советской привычкой собирать все, что может пригодиться, и уважением к печатному слову, персональные библиотеки часто достигают впечатляющих размеров как в физическом воплощении, так и в виде электронных коллекций. В этой главе мы попробуем проредить запасы книг, чтобы вы смогли насладиться чтением по максимуму. Оцените ваши возможности. Сделаем небольшое упражнение. Сколько книг вы в среднем прочитываете в месяц? Точные цифры не требуются, можно примерно. Если вы читаете одну книгу за 2-3 месяца, берите дроби, то есть 1/2 или 1/3 книги в месяц. Теперь сложите все ваши книги в одну папку. Посчитайте, сколько в ней файлов, в идеале автоматически. И, наконец, поделите число накопленных вами книг на количество прочитываемых в месяц. Полученная цифра – число месяцев, за которые вы осилите ваши книжные запасы. Делим ее на 12, получаем, соответственно, число лет. Какая цифра у вас получилась? При выполнении упражнений учтите, что вы считаете только собственные книги, а не всей вашей семьи, по принципу из главы «Право на личное пространство». Книги – это самое тяжелое. Все ж надо. Просто понравилось что-то одно у автора, и я скачала себе вообще все, что у него было. Последние 2 года я прочитываю 1-2 книги в месяц. Мне моих запасов хватит аж на 66 лет. Я умру раньше, чем успею все прочесть. Обычно подсчет книжных запасов заставляет четко осознать, что у вас хранится множество книг, которых вам хватит надолго, которые не хочется читать. Чаще всего книжные запасы измеряются годами. В самом курьезном случае из моей практики одна женщина хранила на компьютере приблизительно 20 тысяч книг. При ее скорости 2 книги в месяц, она прочтет их примерно лет за 800. Таким образом, мы снова приходим к мысли, что для наведения порядка сначала нужно избавиться от лишнего. Кстати, это упражнение можно применять не только к книгам, но и к видеокурсам, фильмам, да вообще к чему угодно, включая запасы косметики, спичек и тушенки. Удаляем лишнее. Начинаем с книг, которые вы когда-нибудь прочитаете. Как вы уже могли убедиться, люди часто не осознают своих возможностей и запасаются информацией на десяток жизней вперед, вместо того, чтобы составить план чтения на ближайшие месяцы. По уже знакомой схеме избавляйтесь от всего, что вам не хочется прочитать прямо сейчас. Второй этап – пройтись по списку книг, которые вы уже прочитали, и задать вопрос: «Я хотел бы это перечитывать». Если книга не вызывает радости, можно отправлять ее на пенсию. Если вы вспомните про нее и захотите вчитаться в знакомые слова, вы обязательно ее найдете. Коллекция книг должна быть функциональной. Если вас вдохновляет факт владения огромной коллекцией, вы делитесь книгами с людьми или даже просто перебираете их как сокровища, это отличное применение, это функционально. Также у вас могут быть книги, которые вы читаете четко по плану. Например, это я прочту на следующей неделе, это потом, а за новогодние каникулы вот эту пачку. После зачистки коллекция книг с 5000 сократилась до 4 штук. Нет, вы не ослышались. 4 самых лучших электронных книги, к которым хочется возвращаться. А 5000 книг – это были коллекции, которые достались мне по наследству от нескольких друзей и от мамы. Отказываться было как-то неудобно, а разобраться в этом у меня не было сил. И, в общем, я собиралась обязательно как-нибудь начать их читать. Уже вот-вот только составлю график на ближайшие 5-10 лет, ага. И, конечно, я сейчас даже не вспомню, что там было. И, кстати, папка с книгами – это была первая папка, в которой я дошла до состояния щелчка. Обязательно нужно прочесть. Часто люди не то чтобы хотят, но считают необходимым ознакомиться с книгами, которые читали все, или с полезной литературой. Если вам очень нужно прочесть что-то, составьте себе план чтения, включите обязательное в список и потихоньку, небольшими кусочками, начинайте уже грызть этот гранит. Откладывайте на бесконечное потом, не лезет в ежедневник, никак не можете себя заставить. Хорошенько подумайте, оно вам надо? Что такого страшного произойдет, если вы позволите себе не читать? По опыту людей, которые перестали принуждать себя, никакого кошмара не случилось. Скорее наоборот – правило, наступает чувство легкости и свободы. Почистила папку с книгами, удалила то, что уже прочитала или что передумала читать. Прошлась даже два раза. Сначала удалила очевидное, что уже не нравится, а потом еще раз спросила себя, действительно ли я буду читать оставшееся. Так в корзину улетело еще больше файлов, зато появилось ощущение, что я честна перед собой. Справочную литературу комфортно держать в папках с работой и хобби, к которым они относятся. Но, может, вам будет удобнее хранить книги с книгами. Попробуйте разные варианты. Списки книг. Если вдруг вы боитесь забыть названия хороших книг, которые вам нравились, или книг, которые вы точно планируете прочесть, записывайте их. Составьте себе два списка. «Обязательно прочесть» и «Очень хорошие книги». Да, именно с такими категоричными названиями. «Не обязательно прочитывать» — «Не очень хорошая книга», даже не заморачивайтесь это записывать. Иначе ваши списки быстро превратятся в свалку названий, которой будет невозможно пользоваться. Список «Обязательно прочесть» надо периодически почищать, удаляя то, что со временем перестало казаться заманчивым. В списке очень хороших книг рядом с названием оставляйте пометки, о чем эта книга и чем она вам понравилась. Кстати, с такими пометками эти списки могут быть полезны не только вам, но и вашим друзьям, знакомым. Остатки книг лучше рассортировать. Самые простые и очевидные классификации – по авторам или по жанрам. Но иногда классификация оказывается не нужна, потому что у вас осталось десяток любимых произведений, и вы в них при всем желании не запутаетесь. Взяла себя в руки и поудаляла массу художественной литературы из серии «Когда-нибудь прочитаю». Когда соберусь прочесть, тогда и скачаю. Создала папку «Прочитать» и оставила то, что уже начинала, но 2-3 года назад было не в тему и не вовремя. А тут уже наоборот. Уверена, что прочитаю до Нового года. Ученье свет. Избавляться от книг может быть морально непросто. Ведь в глубине души у нас живет убеждение, что книга – это источник знаний, польза для мозгов и вообще священный предмет. Поверьте, я тоже очень люблю книги, иначе с чего бы я взялась писать собственную? Но стоит отделять зерна от плевел. Незачем тратить драгоценное время на посредственное чтиво, забивая голову плохими или глупыми мыслями. Цифровой файл можно назвать в какой-то степени бездушным. У него нет собственной истории, пометок на полях, потертого корешка, нет запаха полиграфической краски или ощущения гладкости страниц под вашими пальцами, всего, что присуще бумажной книге. А потому не стоит относиться к электронным книгам так же сентиментально. Файл всего лишь файл. В любое время вы можете найти ему на замену точно такой же. У меня вообще книжный плюшкинизм. Раньше взахлёб читала все, что видела, по толстой книге за день или за ночь, а сейчас читаю урывками, совсем понемножку. Сейчас посчитала, получается не больше одной книги в месяц. Грустно. Если читать такими же темпами, то электронных книг мне хватит лет на 20. В общем, поудаляла то, что не хочется особо читать. Нашла свой предыдущий план чтения, но он устарел, буду составлять новый. И удивительное дело. Теперь, когда в папке с книгами остались только самые любимые, нужные и интересные экземпляры, вы неожиданно для себя начнете больше читать. Исчезнет чувство вины за непрочитанное, зато оставшееся подарит вам массу приятных минут. Читайте!